Они лгут только когда торгуют или беседуют с подозрительным и, по их мнению, опасным человеком. Но прежде чем сказать ложь, переглядываются друг с другом. Чисто детская манера. Всякая ложь и хвастовство в обычной, неделовой сфере им противны. Помнится, как-то в Рыковском два геляка, которым показалось, что я солгал им, убедили меня в этом. Дело было под вечер. Два геляка, один с бородкой, другой с пухлым бабьим лицом, лежали на траве перед избой поселенца. Я проходил мимо. Они подозвали меня к себе и стали просить, чтобы я пошел в избу и вынес оттуда их верхние платья, которые они оставили у поселенца утром. Сами они не смели сделать этого. Я сказал, что я тоже не имею права входить в чужую избу, когда нет хозяина. Помолчали. «Ты политичка?» «То есть политический?» — спросил меня геляк с бабьим лицом. «Нет». «Значит, ты пиши-пиши?» «То есть писарь?» — спросил он, увидев в моих руках бумагу. «Да, я пишу». «А сколько ты получаешь жалования?» «Я зарабатывал около 300 рублей в месяц. Эту цифру я и назвал». Надо было видеть, какое неприятное, даже болезненное впечатление произвел мой ответ. Оба геляка сразу схватились за животы и, пригнувшись к земле, стали покачиваться, точно от сильной боли в желудке. Лица их выражали отчаяние. «Ах, зачем ты можешь так говорить?» — услышал я. «Зачем так нехорошо говорил? Ах, нехорошо так! Не надо так!» «Что же дурного я сказал?» — спросил я. «Бутаков, окружной начальник, большой человек, получает 200. А ты никакой начальник. Мало-мало пиши, тебе 300?» «Нехорошо говорил. Не надо так». Я стал объяснять им, что окружной начальник, хотя и большой человек, но сидит на одном месте и потому получает только 200. А я, хотя только пиши-пиши, но зато приехал издалека, сделал больше 10 000 верст. Расходов у меня больше, чем у Бутакова. Потому и денег мне нужно больше. Это успокоило геляков. Они переглянулись, поговорили между собой по-геляцки и перестали мучиться. По их лицам видно было, что они уже верили мне. «Правда, правда», — живо сказал геляк с бородкой. «Хорошо, ступай». «Правда», — кивнул мне другой. «Иди». Принятые на себя поручения геляки исполняют аккуратно, и не было еще случая, чтобы геляк бросил на полдороге почту или растратил чужую вещь. Поляков, которому приходилось иметь дело с геляками-лодочниками, писал, что они оказываются точными исполнителями принятого обязательства, чем отличаются при доставке казенных грузов. Они бойки, смышлены, веселы, развязны и не чувствуют никакого стеснения в обществе сильных и богатых. Ничьей власти над собой не признают. И, кажется, у них нет даже понятий – старший и младший. В «Истории Сибири» Фишера говорится, что известный Поярков приходил к гелякам, которые тогда ни под какой чужой властью не состояли. У них есть слово «джанчин», означающее «превосходство». Но так они называют одинаково и генералов, и богатых купцов, у которых много китайки и табаку. Глядя у Невельского на портрет государя, они говорили, что это должен быть физически сильный человек, который дает много табаку и китайки. Начальник острова пользуется на Сахалине огромную и даже страшную властью. Но однажды, когда я ехал с ним из Верхнего Армуда на Варково, встретившийся геляк не постеснялся крикнуть нам повелительно «Стой!» и потом спрашивать, не встречалась ли нам по дороге его белая собака. У геляков, как говорят и пишут, не уважается также и семейное старшинство. Отец не думает, что он старше своего сына, а сын не почитает отца и живет, как хочет. Старуха-мать в юрте имеет не больше власти, чем девочка-подросток. Башняк пишет, что ему не раз случалось видеть, как сын колотит и выгоняет из дому родную мать, и никто не смел сказать ему слова. Члены семьи мужского пола равны между собой. Если вы угощаете геляков водкой, то должны подносить также и самым маленьким. Члены же женского пола одинаково бесправны, будь то бабка, мать или грудная девочка. Они третируются как домашние животные, как вещь, которую можно выбросить вон, продать, толкнуть ногой, как собаку. Собак-геляки все-таки ласкают, но женщин никогда. Брак считается пустым делом, менее важным, чем, например, попойка. Его не обставляют никакими религиозными или суеверными обрядами. Копье, лодку или собаку геляк променивает на девушку, везет ее к себе в юрту и ложится с ней на медвежью шкуру. Вот и все. Многоженство допускается, но широкого развития оно не получило, хотя женщин, по-видимому, больше, чем мужчин. Презрение к женщине, как к низкому существу или вещи, доходит у геляка до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельству Шренка, геляки часто привозят с собой айнских женщин в качестве рабынь. Очевидно, женщина составляет у них такой же предмет торговли, как табак или даба. Шведский писатель Стринберг, известный женоненавистник, желающий, чтобы женщина была только рабыней и служила прихотям мужчины, в сущности, единомышленник геляков. Если бы ему случилось приехать на Северный Сахалин, то они долго бы его обнимали. Генерал Кононович говорил мне, что он хочет обрусить сахалинских геляков. Не знаю, для чего это нужно. Впрочем, обрусение началось еще задолго до приезда генерала. Началось оно с того, что у некоторых чиновников, получающих даже очень маленькое жалование, стали появляться дорогие лисьи и собольи шубы, а в геляцких юртах появилась русская водочная посуда. Примечание. Начальник дуйского поста майор Николаев говорил одному корреспонденту в 1866 году: «Летом я с ними дела не имею, а зимой зачастую скупаю у них меха, и скупаю довольно выгодно. Часто за бутылку водки или ковригу хлеба от них можно достать пару отличных соболей». Корреспондента изумило то большое количество мехов, какое он увидел у майора. Лукашевич, «Мои знакомцы в Дуэ на Сахалине», Кронштадтский вестник, 1868 год, номера 47 и 49. Об этом легендарном майоре еще придется говорить. Затем геляки были приглашены к участию в поимке беглых. Причем за каждого убитого или пойманного беглого положено было денежное вознаграждение. Генерал Кононович приказал нанимать геляков в надзиратели. В одном из его приказов сказано, что это делается ввиду крайней необходимости в людях, хорошо знакомых с местностью, и для облегчения сношений местного начальства с инородцами. На словах же он сообщил мне, что это нововведение имеет целью также и обрусение. Сначала были утверждены в звании тюремных надзирателей геляки Васька, Ибалка, Аркун и Павлинка. Приказ номер 308 1889 года. Затем Ибалку и Аркуна уволили за продолжительную неявку за получением распоряжений и утвердили Сафронку. Приказ номер 426 1889 года. Я видел этих надзирателей. У них бляхи и револьверы. Из них особенно популярен и чаще всех попадается на глаза геляк Васька, ловкий, лукавый и пьяный человек. Однажды, придя в лавку колонизационного фонда, я встретил там целую толпу интеллигентов. У дверей стоял Васька. Кто-то, указывая на полки с бутылками, сказал, что если все это выпить, то можно быть пьяным. И Васька подобострастно ухмыльнулся и весь засиял радостью подхалима. Незадолго до моего приезда геляк-надзиратель по долгу службы убил каторжного, и местные мудрецы решали вопрос о том, как он стрелял, спереди или сзади, то есть отдавать геляка под суд или нет. Что близость к тюрьме не обрусит, а лишь в конец развратит геляков, доказывать не нужно. Они далеки еще до того, чтобы понять наши потребности. И едва ли есть какая-нибудь возможность втолковать им, что каторжных ловят, лишают свободы, ранят и иногда убивают не из прихоти, а в интересах правосудия. Они видят в этом лишь насилие, проявление зверства, а себя, вероятно, считают наемными убийцами. Примечание. Суда у них нет, и они не знают, что значит правосудие. Как им трудно понять нас, видно хотя бы из того, что они до сих пор еще не понимают вполне назначения дорог. Даже там, где уже проведены дороги, они все еще путешествуют по тайге. Часто приходится видеть, как они, их семьи и собаки, гусем пробираются по трясине около самой дороги. Если уж необходимо обрусить, и нельзя обойтись без этого, то, я думаю, при выборе средств для этого надо брать в расчет прежде всего не наши, а их потребности. Вышеупомянутый приказ о разрешении принимать инородцев в окружной лазарет, выдача пособий мукой и крупой, как было в 1886 году, когда гелики терпели почему-то голод, и приказ о том, чтобы у них не отбирали имущество за долг и прощение самого долга, приказ 204 1890 года, подобные меры, быть может, скорее приведут к цели, чем выдача блях и револьверов. Кроме геликов, в Северном Сахалине проживают еще в небольшом числе ороки или орочи тунгусского племени. Но так как в колонии о них едва слышно, и в пределах их распространения нет еще русских селений, то я ограничусь одним только упоминанием о них.